Калейдоскоп. Что ж, поздороваться хочется таким словом. Мира вам, красноярцы. Мира вам. Хорошее. ВК. Хорошее приветствие, да. Мира вам, красноярцы, ВК, радио ВК. Да, прекрасно. Здравствуйте, друзья мои. Это программа «Калейдоскоп». «Калейдоскоп», я должен вам сказать. У микрофона сейчас я говорю Олег Тихомиров. Напротив меня вот таким образом с вами поздоровался автор и ведущий этой программы Геннадий Калейда. Да, ну а Мира, потому что мы побывали на очередном грандиозном музыкальном событии, следы от которого, как круги на воде, в виде статей, фильмов, радиопередач до сих пор появляются в СМИ не только сибирского региона, а всея Руси. У нас на радио, и мы постараемся окунуться в радиоволны через голоса главных людей на этом празднике жизни русского народа. В этой программе я предоставлю слово председателю жюри этнофестиваля «Мир Сибири» в Шушенском, фольклористу с мировым именем Сергею Старостину. Уже 10 лет он возглавляет жюри. Начнем с церемонии открытия, которую вел Михаил Ильин. Потом перенесемся на поле стадиона, где во время дневной репетиции о новшествах фестиваля поведает министр культуры края Елена Мироненко. Затем перейдем к интервью с главным фольклористом страны и побываем на мастер-классе Сергея Старостина. Эта часть программы, ну, на мой взгляд, должна быть особенно интересна начинающим фольклористам и молодым музыкантам, пробующим себя в этом жанре. Стадион, главная площадка фестиваля, с одной стороны омывается речкой Шуш, а с другой стороны Енисеем. И, образно выражаясь, в то же время с полным основанием, можно сказать, окунаемся в фестивальное течение тех дней. Неизменному председателю жюри этномузыкальной его части Сергею Старостину. Привет, Шушенская! Привет, фестиваль «Мир Сибири». Дорогие друзья, я никогда не готовлю заранее речи никакие. Что хочу сказать по поводу этого 13-го замечательного совершенно события. 13 лет назад образовалась семья, фестивальная семья. Каждый год у нас появляются новые дети. Да и те, которые уже подрастают, они нас не покидают это пространство, они приезжают, они нас поддерживают. А сегодня мы празднуем День семьи. Мы сегодня празднуем День семьи Петра и Феврония. И это день семейной верности и преданности друг другу. Я надеюсь, что все, кто прошел через этот фестиваль, будут о нем помнить как о чем-то родном, близком и навсегда сохраняемом в сердце. Желаю всем участникам конкурсной программы радости прежде всего. Неважно. Победа, не победа, то, что вы здесь, на этом фестивале, вы уже победители. Ура! Сергей Иванович, спасибо. Второй год у нас идет мастеровая премия. Я с удовольствием передаю это слово председателю жюри мастеровой премии мира, заслуженному педагогу Красноярского края, профессору Красноярского государственного художественного института, члену Союза художников России Александру Яковлевичу Мигасу. Здравствуйте. На этой сцене очень жарко. Нет солнца, нет этого черного пола. От ваших сердец, от ваших глаз, от ваших добрых светлых душ. Все нам благоухает. Погода, время, кризис, все на пользу. Мы сильны. Эти дни нам дадут возможность забыть о проблемах, о политике. Мы очень аполитизированы. Забудем чуть-чуть. Мы дома. И здесь единомышленники. Это очень здорово. В свое время, когда я был еще студентом, мой педагог говорил так. Когда у тебя проблемы, обратись к народу. Он поможет. Неважно в чем. В здоровье, в музыке, в искусстве. А все. Это правда. Мы сильны этим духом, вот этой народностью. Спасибо вам. Мир вам. Дорогие участники, вот здесь перед вами стоят сейчас все члены жюри. Вам их не нужно бояться. Потому что я вам могу по секрету сказать, что было, когда все члены жюри выстроились, и вот Инна Юрьевна Желанная сказала, что бедные организаторы, они негодяи, потому что нельзя выстраивать всех участников на солнцепёке, чтобы посмотреть на нас, которые будут сидеть вот в той палатке, глядя на вас, всегда под в тенечке с кулером, с холодной водой. Они за вас очень переживают, поэтому не бойтесь их, они, потому что счастливы и радостны, ну не то, что вас оценивать, просто для них же это тоже будет сложная задача. Поэтому давайте, жюри спускается к себе в булочку, а вы их аплодисментами встречаете, и тогда все у нас случится хорошо. Уважаемые зрители, давайте всех поддержим. Спасибо членам жюри. Очень радостно, что в этом году время проведения фестиваля совпало с семейным праздником Днем любви, семьи и верности. Именно сегодня мы его открываем. И, конечно, большинство площадок фестиваля завернуто как раз вокруг темы семьи. Появляется новая площадка «Беседка», где можно услышать будет сказки народов мира. Можно будет с Лидией Царегородцевой, одним из лучших экспертов из Москвы, услышать русские колыбельные, национальные колыбельные, спеть их своему малышу. И, конечно, очень важно для нас то, что фестиваль проходит год российского кино и по-прежнему продолжает действовать этнокинотеатр, на базе которого можно будет посмотреть ряд как российских, так и национальных фильмов. И, конечно, очень важно то, что появилась у нас площадка сибирской кухни, где дети и взрослые смогут попробовать изготовить сбитень либо медовый пряник. А также на площадке этнопарка, совсем недалеко отсюда, можно будет увидеть весь процесс настоящей русской бани. Поэтому приглашаю всех присоединиться. И в этом году мы, конечно же, пригласили очень много гостей. И могу сказать, что фактически без информационной кампании люди готовы к нам приезжать, участники уже знают о нас. И мы посчитали, что за эти годы, за 13 фестивалей, фестиваль в качестве гостей, в качестве туристов, в качестве путешественников посетили гости из 47 стран мира. Это, конечно, очень мощно, и для нас радостно, что в этом году уже сейчас, еще несмотря на то, что фестиваль не открылся, со вчерашнего дня гости приехали в палаточный городок уже из 10 регионов России, даже из таких, как, например, Иваново, Липецк, Ханты-Мансийск, я уже не говорю про наших соседей Сибирского федерального округа, таких как Тува, Хакасия, Новосибирская, Иркутская области. Поэтому очень здорово, что фестиваль становится магнитом, он становится точкой притяжения, он становится локомотивом и драйвером для развития всей территории, потому что вот те самые гости, которые приезжают к нам на фестиваль, они смотрят наш музей-заповедник Шушенское, они смотрят все, что здесь происходит, включая этно-биосферный заповедник. А, конечно, в дальнейшем возвращаются к нам в гости и рекомендуют нас своим друзьям и своим родным. Я буду посещать все площадки традиционно. Я участвую во многих мастер-классах. Это, конечно, и лепка из глины, это и мастер-классы по вышиванию. И вот я сейчас перед вами нахожусь в наряде. Это российские регионы конца 19 века. Вот такой наряд носили в повседневной жизни женщины. И поэтому мастер-классы, и в том числе по нарядам, будут также проводиться на территории города мастеров. И для нас очень здорово, что город мастеров превращается фактически уже в отдельное такое большое яркое событие. В этом году больше 200 участников к нам приехали. И, конечно, они привозят каждый раз все новые и новые мастер-классы, касающиеся именно их национального творчества. Ой, да подеке мы на степя, а мы, скорее, ой, моя горе белушка. закрыло. Калейдоскоп. Песню «Перепелочка», как, надеюсь, догадались наши слушатели, исполнил Сергей Старостин. А самый культовый человек, самый культовый, да, я оговорился, ну, наверное, даже правильно, самый культурный, я хотел сказать, человек края, но она и культовый. Да он действительно культовый. Нет, это я уже про Елену Мироненко. Самый культурный человек, я хотел, и сказал самый культовый. Но она и культовая. Она на верном пути, да? Да. Так вот, Елена Мироненко со свойственным ей оптимизмом живописно рассказала о новых тенденциях и новых площадках фестиваля. Далее слушаем личные впечатления Сергея Старостина. Вы знаете, вот как правило, впечатления накрывают, ну, несколько позже, потому что сначала не успеваешь, по большому счету, сообразить такое количество всего. Вот. Но что, я успел только пройтись по городу мастеров, правда, с определенной целью, потому что я забыл пояс. Вот, думаю, ну что ж, я не куплю пояс. Казалось, куплю. Замечательные пояса, огромный выбор тканей. Вот. Так что город мастеров в этом смысле не только мне полезен, я думаю, что и многим людям полезен. Номинаты, но номинатов мы на самом деле познакомились с творчеством гораздо раньше их приезда сюда. Поэтому мы примерно представляем себе. Но что было приятно на первом уже конкурсном показе здесь на сцене, то, что впечатление от живого исполнения гораздо выше, чем от присланных видеозаписей. Вот. И это радует, это дает, как бы вселяет в меня оптимизм, что в целом качество и исполнение, качество программы будет выше. Добавку мы стараемся за сценой как-то, ну, ребят, нормально настроить, сказать, что они в кругу родных и близких, что здесь не то, чтобы вот там, ты не экзамен сюда пришел сдавать, ты пришел просто порадоваться. Вот поэтому, мне кажется, надо радоваться и настраивать. Конкурс – это, наверное, важная часть, ну, как-то это, так сказать, соразмеряет там, соразмеряет тебя лично с кем-то там другим, ты понимаешь, как бы от кого-то чего-то учишься, вот. Но это не безупречная, не безусловная история, вот, которая, может быть, когда-то в перспективе отойдет на второй план. В конкурсе должны побеждать все. Что касается конкурсной программы, то каждый год мы стараемся фильтры делать все более и более плотными для того, чтобы наиболее истинное, наиболее как бы правдивое, искреннее и близкое к корням творчества проникало на конкурс. Мы все-таки стараемся, поверьте мне, достаточно много коллективов, которые, ну, боюсь, даже не заходят на сайт фестиваля и не видят вообще, кто здесь принимает участие, просто они считают, что вот они вот достойны, их вот просто должны точно взять, потому что они, ну, такие красивые, они такой хороший сделали минус себе, а они так все это гладко, значит, поют, что этого как бы достаточно, этого явно недостаточно. Может человек выйти просто без всего, без инструментов, спеть красивым голосом, у него больше шансов попасть, чем у ряженых. Вот, как бы поэтому вот эти фильтры, они достаточно жесткие, и с каждым годом, с каждым конкурсом они становятся все более и более жесткими. Меня интересует выход качества. Вот если фестиваль работает, если год от года эти премии и, так сказать, лауреатские звания получают те, кого мы считаем достойными, да, то это не может не отразиться, в принципе, на перспективе, на тех, кто действительно стремится на фестиваль, ну, даже не с целью получить, а кто понимает, что это его направление, это его ниша, он всегда может приехать. Вот. И дети, ну, каждый год появляются новые. Более того, я скажу, что вот по сравнению с прошлыми годами у нас были такие, которых можно было назвать условно там любимчиками, которые там один год, второй год, мы их все по головке гладим, потом третий год у нас то же самое, но больше амбиций. Вот, мы говорим, подождите, отдохните годочек. Другие теперь есть, которые тоже могут показать. То есть, как бы все равно воспитательная миссия у жюри, у конкурса тоже есть. То есть, и не то, чтобы, если я стал лауреатом фестиваля «Мир Сибири», я теперь буду каждый год приезжать и каждый год получать лауреатство. Нет, можно даже не попасть, собственно, в конкурсную программу. У вас с альбомом готовится какой-то новый? Потому что у вас, мне кажется, сольного давно не было, да? Все готовится, но ни на что нет времени. К сожалению. Потом я считаю, ну, как бы человек переживает несколько стадий, своей, там, не знаю, эволюции, чего угодно, да? Вот. Было время, когда это для меня было амбициозным, выпустить альбом, тот, пятый, десятый, такой проект сделать, такой. Сейчас это не является, как бы, для меня мотивацией жизни основной. Вот непременно выпустить альбом, я не считаю, что это необходимо. Когда созреет эта ситуация, что вот мне есть дополнительно что сказать, я хочу дополнительно что-то сказать, тогда он появится сам. А пока, есть другие, более важные дела, чем альбомы. Какие-то сибирские или песни из нашего Красноярского края вы исполняете? Я не исполняю не по причине того, что мне это не нравится и не люблю. Просто я считаю, что вот то, что в меня вошло, оно как бы вот с избытком. У меня есть материал, на который я опираюсь. А уж сибирский материал есть кому петь. Если станет специальная задача проводить какую-то пропаганду песен сибирского региона, я, может, включусь в эту программу, в этот проект. Но пока я считаю, что здесь такие тылы сильные, такое количество прекрасно поющих свою Сибирь людей, то мне, смысл какой соревноваться. Русские дороги, русские дома, русские пороги, русская зима, русские закаты, русский клёв кирша, русские солдаты, русская душа. Русские святые, русские глаза, русские святыни, русская слеза, русские морозы, русские поля, храмы да березы, русская земля. Дали расписные пирса ручья, Русь моя, Россия, Родина моя, Родина моя. Калейдоскоп. Гина, кстати, ты мне скажи, Старостин, он уже, по-моему, там сторожил этого фестиваля. Так, давай вспомним. Первый представителем жюри был, ты еще тогда бывал там. Я еще бывал, да, вначале-то я бывал. Артемий Троицкий. Это я помню, да. Я его даже помню, он там хожал. Но Старостин уже, по-моему, был или членом жюри. Как минимум уже на фестивале я его помню, он там был. И, по-моему, Артемий же его и порекомендовал как председателя потом. Uh-huh. Ну, как бы он все-таки он такой у нас музыкальный критик, но больше в рок-музыке. Ну, во-первых, да. Он в рок, а потом, знаешь, он в последнее время как-то вот политикой увлекся, и я думаю, что ему стало совсем последнее. Меньше музыки. Да, да. Меньше музыки, больше просто политики. Просто в фольклоре он меньше чувствовал, что он не так силен. Единственное, что он очень раскрученный медийный персонаж, тут уже надо отдать должное. Поэтому, собственно, тогда и пригласил Катаев, организатор всего этого Саянского кольца тогда, да, поэтому он его пригласил. Но он понял, что вот на этом месте будет Сергей Старостин гораздо продуктивнее, что ли, скажем, работать. Нет, безусловно, потому что Старостин, он как раз, собственно, и является вот уже чисто фольклорным человеком. Да, тут, безусловно. Множество за его... Твое впечатление вот об этом человеке, может, личное такое? Сейчас мы что-то уже люди послушали, еще во второй части еще послушают вторую его мастер-класс, чтобы понять, его, чем он живет. Он там такой, специально мы взяли ее почти цельную. А на самом деле, вот в этом году не был, он привозил своих и дочек, у него семейный ансамбль, выступал и с женой. Он действительно фольклорист, можно сказать, до мозга костей такой. Записано множество альбомов с разными исполнителями, он принимал участие во многих проектах. Он такой интересующийся, не такой чистый, вот только на рожке там играет и все. Да, он поет и с рок-группами, и с джазовыми коллективами, там, буквально все, связано с фолком. В этом направлении, в разных нишах он пробовал себя и достаточно, интересно. И многие, почему сейчас прозвучала песня, кстати, «Родина моя», вроде бы из другого стиля. У нас чуть-чуть на концовочку не хватило, там на рожке играет Сергей Старостин, а в песне поет Барыкин. Барыкин-то слышно. Ревякин там поет тоже. То есть она такая, я немножко специально взял она из другой, но очень, мне кажется, близко, где фольклор, это наши же истоки, значит, там начинается и река патриотизма, так, по-моему. Красиво выразился. Мы во второй половине еще же посвятим Сергею Старостину время, а сейчас у нас есть еще буквально две минуточки. Да. Общее впечатление о фестивале в этом году? Фестиваль, несмотря на то, что проходил под таким номером, как 13, почему это? Это номер у него. Номер, это порядка. Поэтому организаторы отчасти пытались называть его 13.5, потому что один год пропустили, и условно говоря, смягчали цифру 13, чертову дюжину. Но, несмотря на эту чертову дюжину, фестиваль прошел в целом успешно. По погоде практически особых нареканий не было. На второй день немножко с утра коси-коса. А люди собрались их косить. Немножко дождик их намочил. И вечером был уже, когда тоже на выступлении хедлайнеров, тоже прошел дождь. Если вот брать по погоде, а по атмосфере, по градусу восприятия... Людей много было, да? Людей было очень много. По официальным данным, говорят, было больше 30 тысяч. Тут для меня всегда спорный вопрос, как их и считают. Потому что одни и те же заходят и выходят. Сколько через мост прошло? Потому что в течение дня люди ходят постоянно. На самом деле, на вечернее выступление, это же можно посмотреть на фотографии, все поле стадиона, оно... Прилично, там нормально такой забито, стадион хороший. А уж... Тут единовременно даже 1010 там будет стоять, как минимум. Поэтому все прошло, я думаю, что достаточно хорошо. И мне кажется, хедлайнеры какие-то новые были. Много участников. Список прямо очень много в этом году участников, да? Да, и некоторые из хедлайнеров еще побывают в наших следующих программах. Это, как говорится, будет завтра, как пелся тот же Барыкин в знаменитой своей песне. А сейчас буквально через несколько секунд у нас настанет перерыв, после которого продолжится репортаж и будет еще... Будет мастер-класс именно непосредственно. То есть ты записал этот мастер-класс? Да, я думаю, что раньше, наверное, вряд ли это было когда-то. На радио, это целый мастер-класс. Так что, как говорят, оставайтесь с нами, друзья мои. Настало время перемен. Время сделать шаг вперед. Фестиваль развития «Шаг вперед» – это больше сил и идей для работы. Это больше энергии для жизни. С 25 по 28 августа. Присоединяйся. Сайт fest16.ru. Назначайте свидание в кафе «Пти Момо». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Пти Момо» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Калейдоскоп. Добрая традиция этнофестиваля «Мир Сибири» – проведение мастер-классов членами жюри. Послушать Сергея Старостина на малой сцене собрались не только начинающие фольклористы, участники конкурсной программы, а также почти все члены жюри. Так как мы не только рассказываем про фестиваль, а активно, не побоюсь этого слова, пропагандируем народное творчество, по мере сил, разумеется, я решил вторую часть программы сделать образовательно-познавательной. Все же аудитория радио ВК гораздо шире и географически, и по численности. А востребованность в информации такого рода весьма значительна. Это, как я понял, после цикла программ с этнозвездами и фольклористами после прошлогоднего фестиваля. В записи эти передачи послушало несколько тысяч человек. Ну и так, слово Сергею Старостину, который вместе с аудиторией у малой сцены рассуждает на темы, от чего возникает музыка, что является источником творчества, как появлялись народные песни. Слушаем вместе. Народ же наш, если... Ну, даже по самым приблизительным подсчетам, там, тысячу лет в каком-то сформированном более-менее состоянии существует, а может быть даже и больше существует. Вот, за это время было придумано очень много самых разных песен. И что любопытно, да, что вот народ, если брать какое-то единое, ядро, единое пространство, где формировался, так сказать, вот этнос, да, что-то такое объединяющее. Объединяющим может быть что? Ну, образ жизни, да, место объединяет людей. Что еще объединяет людей? Язык. Совершенно справедливо. Язык. Это самое главное. А язык, это прежде всего интонация. Интонация. Я бы сказал, если здесь есть грамотные музыканты, то они сразу бы сказали «та-да-да-да», «та-да-та-та», «та-да-та-та», «та-да-та-та», да? Мой голос гуляет, мой голос играет, значит, он интенционно выражает тот, как бы мою идею. Я могу что-то подчеркивать, я могу просто бубнить, что иногда делают дикторы на телевидении. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Вы поняли всю, так сказать, новости, все я вам сейчас рассказал через бу-бу-бу. Да? А если бы у нас наши дикторы владели живой речевой интонацией, той, которая существует в народе, то воспринималось бы все несколько иначе. Но там существует в масс-медиа пространствах существуют свои условности, да, которые не позволяют им играть своим голосом, их заставляют бубнить, дабы эта информация должна дойти до человека без всяких дополнительных, так сказать, прикрас. А человек просто, обычный человек, живущий на земле, не мог вот так бубнить, иначе бы его речь не воспринималась. Вот в китайском языке, что является главным в китайском языке для понимания смысла и содержания языка? Интонация. Интонация. То есть одно и то же слово, сказанное с разной интонацией, будет носить абсолютно разные значения. И это очень важно. И у нас точно так же все. Вот. К вопросу об аранжировке. Песня передает интонацию. Более того, значительное количество песен как раз родилось благодаря речи и вытекает из речи. То есть, как я с вами говорю, так я и пою. Традиционное пение, оно действительно, это проговаривание, более продолжительное проговаривание текста, который я хочу донести. А ой, не по морю, Белла, ой, да по морю, орешку, да, ой, морю, сияе, няму, е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е- могу и рассказать. А я не по морю была, по морю, морю синему, да? И у меня есть здесь волны такие интенсивные. К чему я это все клоню? Поскольку вопрос аранжировки, вопрос практически прочтения традиционного материала, да, как он есть. Дело в том, что традиция, ну, не исполнение там тех же подмосковных вечеров или чего-то другого авторского материала, которое родилось сравнительно недавно. Вот. А та все-таки песня и тот фольклор, хотя это слово не русское, ну ладно, бог с ним, тот музыкальный фольклор, записанный на российских пространствах, он родился все-таки не вчера, да? Он родился где-то давно, вот. И многие говорят или там рассуждают, что вот там, ну, особенно современные течения, связанные со славяно, так сказать, со славянской мифологией и так далее. Вот, ну, пытаются приписать какие-то очень-очень древние корни тем или иным интонациям. Ну, с одной стороны, они правы, с другой стороны, определить датировку, то есть время появления на свет той или иной песни очень сложно, очень сложно, поверьте мне, это такой трудный анализ, который можно, наверное, только сделать путем сравнения. Но если народы, славянские народы, да, когда-то существовали вместе, а потом разделились на южных, там, западных, восточных и прочих, и разошлись по своим местам, осели, и в течение там многих-многих веков жили отдельно, да, но при этом сохраняют какие-то схожие интонации, помимо языка. И даже есть обрядовые песни, которые сохраняются там где-нибудь в Македонии, у болгар и так далее, и которые сравнимы с каким-нибудь нашим западным фольклором. Да, по сути, как бы это одно и то же. Они принадлежат к одному обряду, исходят из одного обряда и очень похожи. Тогда можно путем вот этого сравнения сказать, что, наверное, эти песни возникли до момента разделения славян на разные группы. Вот. Со всеми остальными песнями довольно сложно, потому что Россия при всем, казалось бы, ее отстранении от другого мира и при всей какой-то обособленности нашего быта, жития и так далее, вот, она все-таки очень тесно соприкасалась, с одной стороны, с восточной культурой, с другой стороны, с европейской культурой. И оттуда питалась, в том числе и музыкой питалась, интонациями питалась. И русские, которые живут на юге, или, например, там, в близких к Кавказу регионах, или русские, живущие на севере, или русские, живущие на западе, ближе к границам Европы, это, по большому счету, уже почти разные народы. Единственное, что их сближает, это общерусский наш литературный язык, созданный Александром Сергеевичем Пушкиным. Вот. А все остальное как-то так, в общем, по-своему, абсолютно по-своему. Это стилевые, целые стилевые зоны. вопрос теперь, что я услышал, что является первоисточником, что является первопричиной моего желания петь и играть. Вот здесь присутствует коллектив, ансамбль, я вижу, да, разный, из разных коллективов люди существуют. Вот, ответьте мне на вопрос, вот, например, да, что для вас явилось первой причиной, что вы услышали в самом начале, вот, из народного, традиционного, на что вы опирались, вот какие у вас есть, как бы, версии, какие ответы на этот вопрос? Ну, здесь же все сидят практически, кто поет. Вот какие, предлагайте, какие есть версии? Нет, я не про полет говорю. Первая причина того, что я начинаю петь, это да, человек поет от переизбытка какого-то в себе. Да, вот эта сцена, когда он не может не петь, он начинает петь. Вот, его переполняет. Вот это так возникает музыка, да, к счастью. Вот. К счастью, не от ума она возникает, не от седалищного нерва, не от чего другого. Она возникает от желания поделиться с миром, когда женщине хорошо, у нее в семье все в порядке, она стоит и моет посуду с удовольствием за всей семьей, а не чертыхаясь. Она при этом как бы, да, и поет, и ты понимаешь, что у этой женщины все в порядке. И даже если у нее что-то, вот, если вообще у женщины что-то не в порядке, вот, начинайте мыть посуду и петь, и у вас вся гармония вот это вернется, поверьте мне. Хотя, конечно, сейчас многие перешли на мощные машины, посудомоечные, потому что тоже как-то низко и нехорошо мыть посуду. А на самом деле мыть посуду, это же избавление, это же очищение, это же обряд очищения. Это же так важно. Я вот, например, люблю, мне, например, не страшно помыть посуду. За своими. А? Веники березовые. Прекрасно, да. Ну, это первопричина вообще, вот, да, звучания. А я говорю, источник вашего, так сказать, источник вашего творчества. Что является источником вашего творчества? У каждого наверняка он разный. Дети. Родная сторона. Нет, вы говорите мне по-честному, не говорите абстрактно. Родная страна, источник. Откуда вы черпаете те или иные песни? Конкретизирую. А? От бабушки. Ваша мама, отлично, так. Бабушка. Интернет. Видите, уже появляются варианты. Старостин, кстати, да, тоже знаю такого, да. Авторитеты. Ну, это такое, да, момент. Авторитеты. Очень спорный, кстати, момент, авторитеты. Вот, еще, да, бабушка, да, авторитеты, старостин, интернет. А? Фольклорные коллективы. Ну, фольклорные коллективы, они тоже, ну, какие? Если это вот настоящий деревенский коллектив, это одна тема, да? А если это научные, это другая тема, потому что вопрос, кто их учил. И вопрос, кто учил того, кто их учил. Вот. И здесь начинается такая цепочка, понимаете? Непонятности. Мы все вроде поем народные песни. Но откуда мы эти народные песни взяли? Где вот этот вот... Душа наша поет. А? От родителей своих взяли. И душа наша поет. Вот, вот. Это самый прямой и самый верный путь. От родителей душа. Это совершенно правильный и прямой путь. А? Родовая память такое, знаете, хорошее, конечно, словосочетание, родовая память, да. Но не безусловное. Вот, родовая память в вас может пробудить интерес. Как бы, да? А вот источник, он очень важен. И мне кажется, что прежде чем пить газированную, бутилированную или какую-то там прочую воду, и, так сказать, пепсиколу и так далее, имеет смысл попить родниковой воды, чтобы почувствовать разницу. Да? И вот, и питаться, ну как бы, да, питать свое тело нужно все-таки из родника. Прежде всего, мне так кажется, да? Вот. Другое дело, что у нас многие родники уже заилились и так далее. С этим есть, конечно, проблема. А жить хочется, и пить хочется, и хочется наследовать что-то. Поэтому вот будьте внимательны, избирательны к тому, что вы наследуете. Потому что за вами, те, кто за вами пойдет, и кто в вас поверит, он будет наследовать то, во что вы поверили, да? Колодезь вода глубоко, глубоко, колодезь вода глубоко. Глубоко, глубоко, под землею руда глубоко, глубоко, под землею руда глубоко. Глубже того мое горе, глубже того мои скорби, глубже того. Широко, широко разлилась река, широко, широко разлилась река. Широко, широко разбрелись луга, широко, широко разлеглись поля. Шире того свет благодати, шире того, убежал мой конь далеко, далеко, ускакал мой конь далеко. Далеко, далеко, не догнать его далеко, далеко, не поймать его далеко. У нас как бы получилось так, в России продолжается эта тема достаточно продолжительное уже время, извините за тавтологию, да, когда одна культура подменила другую. Вам знакома эта ситуация, нет? Как бы, что, ну, жизнь в состоянии, как бы, в состоянии подмены. Такой, да, вот. Советский период, он очень сложный, я не буду сейчас эту историю, как бы, читать и ворошить ее, но тем не менее, да, вот жил народ на своей территории. Этот народ за время, так сказать, многовекового существования, там, сидения, перемещения, неважно, да, вот, многовекового существования своего создал целый огромный комплекс культуры, без которой не мог жить, потому что она была неотъемлемой частью его бытия. Вот как он пахал землю, как он охотился, не знаю, как он рыбачил, как он создавал новые семьи, да, как он общался с этой землей, с этим небом, с окружающим миром. Он все это отразил вот в своей культуре. И без нее он жить не мог. То есть он занимался чем? Самообеспечением. Вот. Но пришло, настало другое время, да, когда нужно было поменять направление и вектор, как бы, жизни человека, да, его восприятия, когда появилась, ну, ладно, про партию сейчас начнем говорить, как бы, да, появилась партия, которая для нас стала всем. У нас нет ни земли, ни неба, ни окружающего пространства, ничего. У нас есть партия, которая знает все как надо. И все нам подскажет, и сделает как надо. Да. И долго эта тема внедрялась в сознание. И партии пришло в голову даже создание такой новой культуры для народа. То есть это полное неверие в сам народ. Полное неверие в сам народ. Создать культуру для народа. Как будто сам народ не может создать свою собственную культуру. Вот тем более, что он ее создал. Так вот, он ее создал, и все об этом знали, что она была, и народ прочно в своей культуре существует, значит, надо было подменить, надо было найти такие, так сказать, вот. Это аранжировка, между прочим. Вопросы об аранжировке. Те композиторы, те люди, которые принимали участие вот в этом изменении вектора народной культуры, они знают, что они делают, потому что перед ними была поставлена задача сформировать нового человека, сформировать новую культуру и новое направление. И они довольно успешно в этом направлении работали, потому что им сказали, представляете, какая миссия? Какая миссия ваша? Вы должны сформировать нового человека. И вот он сейчас, новый человек на этой поляне. Я не говорю, что он плохой. Он просто новый человек. Вот. Кому-то удалось, значит, там припрятать в карман за пазуху где-то там, в каких-то, так сказать, вот, еще в других там подвалах, погребах, и не знаю, тайниках. Кому-то удалось спрятать то, что сам народ когда-то придумал и так далее, и сохранить. И когда наступило это облегчение в виде перестройки, все это как поперло, так наружу. Ох, слава Богу, нам дали, открыли возможность говорить, ну, кто мы есть. Почему 35 или сколько там лет больше назад, да? Перестройка у нас была 85-й год, да? Ну как раз вот в этот как раз период стало появляться такое количество фольклорных коллективов, то есть людей, которые стали цепляться за свою культуру, которая уже, ну, практически уже вот махнула хвостиком и уже готова была увильнуть куда-то там в небытие уйти. И вдруг это вот молодежь, которая пришла и подумала, а с чем же мы останемся? Ну что останемся только с тем, что придумали нам композиторы? А где же наша собственная? Где же наша родовая память? Где же наши родовые песни? Где моя бабушка, которую я там повторяю через поколение, да, вот, где это все, и вот они вот ринулись, поехали, писали, записывали, приезжали, разучивали, стали костюмы приобретать себе настоящие, да, подлинные костюмы стали покупать, все переволокли, значит, всю эту как бы культуру, или часть этой культуры перетащили из деревни, где она хранилась еще там по сундукам и так далее, перетащили ее в город». Калейдоскоп. Я надеюсь, даже уверен, что многим, ну, пригодятся вот эти знания, которые вот рассказывал Сергей Старостин, ну, особенно тем, кто начинает играть музыку, это, молодые коллективы. Это интересно. Это я даже думаю, не только музыкантам. Да, это людям, кто вообще интересуется культурой, корнями своими. Он очень интересные вещи рассказывал. Да, ну, нам надо прощаться, к сожалению, у нас наше время подходит к концу этого часа, но будут еще у нас передачи. Да, мы ждем, Гена, тебя через 2 недели, в это же самое время. Геннадий Калейда продолжит нам рассказ и о фестивале «Мир Сибири», о тех коллективах, тех исполнителях, которые выступали на этой вот прекрасной сцене. Да. Ну, Что же. Всем мира. Всем добра, всем мира. Всего доброго, друзья. Фестиваль «Мироненко Сибири» прошел успешно. Калейдоскоп.